одарившего меня долгосрочным отпуском. На работу сейчас вставать с тяжелой-то головой. Я даже отменил утренний ритуал варки настоящего кофе, обойдусь растворимым. Поставил чайник, набрав в него воды прямо из-под крана. Обычно я никогда не опускаюсь до этой подозрительной хлорированной жидкости. Пока грелась вода, я прошел в гостиную. Ноутбук лежал на столе немым укором. В лучах раннего солнца на нем серебрилась пыль. Отворачиваясь от укоряющего компьютера, я пошарил глазами по корешкам моих немногочисленных книг. На оставшиеся от хозяйки подписные издания Дрюона, Шишкова и Полевого я даже не смотрел. В глаза бросился Веркин. Презент на День защитника Отечества. Подарочное издание «Толкование снов». Я всегда считал эту книгу глупейшей, мещанской, бесполезной в хозяйстве. Не выбрасывал только потому, что нарвался бы на Веркины обидки. Но сегодня под утренний кофе хотелось почитать именно что-нибудь глупое. Не с Картасара же начинать, и без того тяжелый день. Интересно, есть там издатель? Посмеиваясь сам над собой, я открыл предметный указатель. Искомое толкование значилось на 167-й странице. Во сне иметь дело с издателем к интересным деловым поездкам и полезным для вас контактам. А я имел с ним дело? Вроде не имел. Только смотрел в его черные очечки. Я зачем-то нашел очки. Видеть очки, неожиданно попасть в немилость к начальству. Интересно, а очки должны быть сами по себе или на носу у издателя тоже сойдут? Я хмыкнул, поражаясь тому, что кто-то всерьез пытается толковать свои сны. Нет, эту книженцу я даже бегло просматривать не буду. Я водрузил толкование снов на место. Взамен ничего не взял, вернулся на кухню, заварил кофе. «Что значит нас ожидает?» — подумал скептически. «Интересно, деловая поездка или одновременно немилость начальства? Поездка мне явно не светила, а вот насчет немилости...» «Козлов, конечно, мне не начальник, но аванс-то я у него взял и благополучно занимаюсь вместо Романа своими проблемами». То у меня пьянки, понимаешь, то кошмары, то базары с молоденькими журналистками. Так дела не делаются, строго сказал я. Сказал громко на всю квартиру, фыркнул. Начальственного голоса не получилось, но дело-то не в начальниках. Дело в том, что сейчас даже после дурацкой кошмарной ночи и после всех событий последних дней мне нестерпимо хотелось вернуться. Вернуться к своему лэптопу, даже пыль с него не смахивать, просто включить, создать файл с именем глава третья и уйти. Уйти в тот мир. Я не стал медлить. Захватил недопитую чашку кофе и подошел к компьютеру. Через пару минут меня уже не было на этой земле. Он возвращался поздно. Ночной город, казалось, принадлежал лишь ему одному, да редким бандитским джипам со свистом, пролетающим по левому ряду. Андрей не спешил. За рулем ему удивительно хорошо думалось. Ну, вот так всегда. Задумчивый ты мой. В зеркало-то заднего вида хоть смотришь? И почему бы тебе сейчас не рвануть на красный? Просто так, для профилактики. Гаишника вроде не видно. Он меня послушался. Не до конца, правда, состорожничал. Сделал вид, что притормаживает на мигающий зеленый, а сам дернул вперед, как только светофор зажегся желтым. Сзади неспешно следовала шестерка. Андрей ее уже видел и по осторожному ходу машин решил, что за рулем там сидит припозднившийся дедушка-чайник. Однако шестерка вполне грамотно повторила его манер. Притормозила на зеленый и рванулась вперед на желтый. «Я попал», — сжало сердце. Но в этот раз Андрей ошибался.